Они добрались до самой верхушки, где была поросшая травой площадка. На одном краю ее виднелись старые камни. Уитчер и Фелдспен, будто заколдованные, бродили по ней. Еще бы! Проделать за один день путь в 1000 лет и оказаться в далеком прошлом. Должно быть, эти камни пропитаны кровью жертв, а по ступеням тянулись вереницы свирепых идолопоклонников в ярких мантиях и уборах из перьев. Вот здесь, именно здесь, ждал жрец, подняв высоко над головой свой тяжелый кремниевый нож. «Храмы!» — начал Уитчер, но поперхнулся от прилива чувств и был вынужден начать сызнова. «Храмы красили в багровый цвет, в древности, когда майя жили здесь. Вы только представьте себе, громадный красный храм возносится к небу среди джунглей. Его было видно за много миль». «Сказка!» — выдохнул Фелдспен. «Да, не худо», — согласился Керби, стараясь выглядеть слегка мужиковатым рядом с этими утонченными ценителями. Он должен был иметь менее почтенный вид, чем они, но в то же время производить немного зловещее впечатление. Ему вполне подходила и нравилась эта роль. Вырываешь человека из привычного окружения, напеваешь ему свою песенку, разыгрываешь спектакль театра теней, и если ты достаточно хорошо проделал все это, человек верит тебе, и тогда ты заключаешь сделку. «Когда мы могли бы начать?» — спросил Уитчер. «Придется выждать несколько дней», — ответил Керби. «Со стороны побережья почва еще не просохла, бульдозер не пройдет, а дорог тут нет». Фелдспен огляделся. На его физиономии появилось печальное выражение. «Какая жалость!» — проговорил он. «Я вас понимаю», — сказал Керби. Он знал, в чем дело. Ему уже приходилось помогать случайным покупателям в борьбе с муками совести. «Мы стоим не просто на сокровищах, не просто на золоте, нефрите и ценных резных изделиях. Под ногами у нас наследие целого народа». «Истинная правда», — ответил Фелдспен. Уитчер тоже явно оробел. «Вы очень хорошо сказали, мистер Гэллоуэй». «Отчего же нет? У него большой опыт». «Я испытываю те же чувства, что и вы», — проговорил Керби, «и сожалею, что у нас нет другого способа справиться с этой задачей. Будь у меня деньги...» «Слушайте, ребята, по-моему, мы уже достаточно близко знаем друг друга, и я могу говорить начистоту». Уитчер и Фелдспен вздрогнули и насторожились, приготовившись в зависимости от обстоятельств развеселиться, посочувствовать, выразить негодование или просто проявить мужскую солидарность. Керби обвел взглядом свои джунгли и продолжал. «Месяц назад я сказал вам, что работаю пилотом, вожу грузы. Так оно и есть, но владельцу личного самолета нечасто везет с работой в этих местах, во всяком случае с легальной работой. Так вот, чаще всего я вожу на борту моего самолета марихуану». «Я это подозревал», — кивнув, сказал Уитчер. «У вас в кабине стоит легкий запашок», — добавил Фелдспен. «Я бы не занимался этим, кабы не нужда», — объяснил Керби. «У меня много расходов. Закладная на землю». Тут он врал. «Взносы за самолет». Тут тоже. «То да сё. Только это и заставляет меня возить зелье. И только по этой причине я решился продать древности майя», — заявил он и, словно защищаясь, добавил. «Я обращался к правительству, но меня и слушать не хотят. Никто не платит мне за охрану этих вещей». «Что верно, то верно», — сказал Уитчер. «Вот почему я так обрадовался, встретив вас, ребята. Я знаю, что вы честные парни и имеете хорошие связи с истинными ценителями искусства майя». «О, воистину!» — вскричал Фелдспен, зардевшись от удовольствия. «Еще бы! Его считают честным человеком, да еще со связями». «Ведь правда, мы не разрушители?» — спросил Керби. «Разумеется, нет», — согласился Уитчер. «Конечно, нам никак не обойтись без некоторых разрушений». Торговцы встревожились. Керби вздохнул. Уитчер огляделся по сторонам и сказал. «Но все действительно ценное останется в целости». «Сам участок раскопок», — проговорил Керби. «Вот почему нам так важно доверять друг другу. Мы многим рискуем. Не знаю, как вы, но уж я-то не имею желания увидеть белийскую тюрьму изнутри». «Тюрьму? Нет!» — закричал Фелспен. «Давайте-ка я расскажу вам, что здесь произойдет», — предложил Керби. «Как только земля на востоке подсохнет, мой приятель из Белис-Сити пригонит сюда бульдозер. Он мой старый друг, ему можно доверять». Обоим американцам явно полегчало. «Он начнет снизу», — Керби указал на подножие холма, «просто уберет с дороги ступени храма, чтобы мы могли добраться до внутренностей, гробниц, резных камней и всего остального. Если он наткнется на крупные стелы, вроде той с ягуаром, он будет выковыривать их целиком». «А он сможет забраться так высоко?» — спросил Уичер. «Вы не понимаете», — ответил Керби. «Он попросту обрушит храм. Когда вы вернетесь сюда через год, храм превратится в груду камней и земли». «О-о-о!» — воскликнул Уичер. Оба, похоже, опешили. «Вот почему нам нужно взаимное доверие», — продолжал Керби. «Здешние власти на многое смотрят сквозь пальцы, но если узнают, что кто-то разрушил храм Майя...» «Да, да», — сказал Фелспен, — «понятно. Все мы должны помалкивать об этом храме. Здесь, в Нью-Йорке, где угодно. Можете сказать своим покупателям только одно. Они получают настоящие изделия до Колумбовой эпохи из руин Майя. Вот так». Фелспен кивнул. «Даем вам слово, мистер Гэллоуэй», — сказал Уичер. В своих сделках с покупателями Керби неизбежно проходил эту критическую точку. Он должен был заставить их понять, что они приступают закон, и что он готов ради них безвозвратно разрушить храм. Так он спихивал на них часть ответственности за это разрушение. Согласившись, они делили с ним вину и понимали это. Теперь уж они болтать не будут, отчасти из страха перед законом, отчасти из страха перед ним, Керби, отчасти из чувства стыда. «Ну ладно», — сказал Керби, — «вы все видели». «Я мог бы остаться тут на всю жизнь», — ответил Уичер, глядя на джунгли и храм. «Но вы правы, проехать». Когда они зашагали обратно, Керби окинул взглядом дальний склон и увидел в чаще джунглей обращенное к нему лицо. Оно было здесь к месту и тысячу лет назад, когда храмы сияли красными стенами, а люди были низкорослые, бронзовой кожи, круглолицы и мыслили совершенно непостижимым образом. Лицо индейца майя, мужчины лет 30. Яркие глаза оглядывали склон, широкий рот растянулся в улыбке. Потом индеец подмигнул правым глазом. Керби заложил руку за спину и замахал ею, делая знак «Исчезни!». Не хватало еще сорвать сделку из-за дурацкой шуточки. Индеец показал язык и скрылся из виду. Деньги из Нью-Йорка. «Я сяду с вами впереди», — сказала Валерия. Шофер вложил ее вещи в багажник. Видимо, слова девушки пришлись ему по сердцу. «О, разумеется, мисс!» Обежав вокруг своего ржавого «Шевроле», он смущенно хихикнул. «Я только наведу порядок!» Он попытался прикрыть от нее порнографические журналы, лежавшие на сиденье, и сбросил их на пол вместе с пластмассовыми стаканчиками, пивными бутылками и пожелтевшими газетами, кричавшими, что министр Ферм ни черта не смыслит в своем деле. Валерия опустилась на более-менее чистое продавленное сиденье и сказала: «Отель Форт Джордж, пожалуйста!» Шофер завел мотор, который долго прокашливался и жалобно выл. Потом покрутил баранку и только после этого включил передачу. Они выехали на гудроновое шоссе. Справа тянулись джунгли, слева располагалось что-то похожее на военную базу. «Жарко!» — заметила Валерия. «О, да!» — откликнулся шофер, глядя на пустую дорогу. «Было еще жарче, когда прилетает рейс из Майами. Очень жарко. Прохладнее теперь». «Вот и хорошо», — подумала Валерия. «Значит, она не только встретится с Сент-Майклом, но и выиграет два лишних часа прохлады. И все-таки тут было тепло, градусов 80». Ткнув пальцем в приборный щиток, Валерия предложила: «Может, включим кондиционер?» «О, простите, но он поломан!» В голосе шофера слышалось сожаление. совсем и совершенно не работает. Даже маленький вентилятор. Ждем одну запчасть», — добавил он. И Валерия тут же почувствовала ложь. «Понятно», — сказала она. «Вы в Амбергиски?» «Нет, а что там?» Шофер, казалось, удивился. «Как? Вы не знаете наш барьерный риф? Прекрасный риф, прекрасная вода. Мы получаем много людей в Белизе ради этот риф». «Я не знала». «Фотография, понятно. Прекрасные рыбы там и парусные лодки», — добавил он так, будто выдвигал главный довод в споре. «Замечательно», — вежливо ответила Валерия. «Но вообще-то я археолог». Шофер просиял. «О, Майя! Совершенно верно! Это я, знаете?» Он гордо похлопал себя по груди. «Майя!» «Правда?» — удивилась она и произнесла что-то на языке майя. Шофер разинул рот и уставился на нее. «Что это такое?» «Кекчи!» — ответила она. Он нахмурился. «Песня, что ли?» «Нет!» Валерия рассмеялась. «Это язык майя! Главное племенное наречие майя в этих местах!» «О-о-о!» До шофера наконец дошло. «Индийский язык! Нет, я нет! Я не весь майя!» Он с улыбкой потрепал себя по курчавым волосам. «Креол! Вот мой язык! Английский и креольский!» «Понятно!» — сказала она, ничего не поняв. «Вы, значит, на руины? Может, в Ламанай?» «Нет, вообще-то у меня довольно интересная работа. Я считаю, что существует еще одно неоткрытое городище майя». «В джунглях, да!» Он сочувственно покачал головой. «Туда трудно попасть». «То-то и оно. Белиз еще такой первобытный. Тут столько белых пятен». «Ну-ну, мисс, мы не первобытные теперь. У нас есть кино, радио. Со дня на день будет телевизор». «Извините», — сказала Валерия. «Прошу прощения, но я вкладывала в это слово совсем другой смысл. Я имела в виду, что в стране еще очень много девственных джунглей». «Девственных!» — повторил он так, будто это было слово из языка кэкчи. «В Америке мне удалось заинтересовать статистиков», — объяснила Валерия. «Открыто очень много городов майя. Их продолжают находить даже сейчас. Что если сделать статистический анализ их местонахождения с датами основания и окончательного упадка? Это подскажет нам, где должны быть неоткрытые города». «О, да!» Таксист кивал, будто метроном. «Это очень впечатляющая штука!» «Мы заложили данные в компьютер», продолжала Валерия с улыбкой, вновь переживая радость. «Вместе с кучей других, разумеется. Количество осадков, высота над уровнем моря и так далее. Ну и компьютер подтвердил нашу правоту». «Умный компьютер!» — похвалил шофер. «Он указал местность, которую все обходили стороной. Я поехала в Нью-Йорк». «Это в Нью-Йорке? Майя?» Шофер полагал, что более-менее сносно следит за ее мыслью. Но такой выверт сбил его с толку. «Да нет, в Нью-Йорке деньги». «В Нью-Йорке много денег», — сказал шофер, радуясь, что вновь обрел почву под ногами. «Мой брат в Бруклине, он работает в Union Gas». «Ну так вот, я почти 3 месяца просидела в Нью-Йорке и, наконец, смогла заинтересовать 2 фонда. Они дали мне денег на поездку в Белиз и проверку моей теории. Вот почему я здесь». «Это здорово! Вам тут понадобится шофер?» «Нет, благодарю вас. Там, куда я направляюсь, нет дорог. У меня есть связи в правительстве Белиза. Меня снабдят всем необходимым», — ответила она и добавила про себя. «Надеюсь». Они въезжали в Белиз-Сити, маленький живописный портовый городок, немножко запущенный, с красивыми мостиками, переброшенными через узкие каналы, служившие канализационными стоками. Выглядели они куда приятнее, чем пахли. Дома в большинстве своем были деревянные, низкие, мило украшенные решетчатыми оконными переплетами и готической резьбой. Вообще, Белиз-Сити был похож на Новый Орлеан 1812 года, когда Эндрю Джексон защищал его от атак англичан, или на какой-нибудь карибский пиратский город 18 века. Бетонные дома центра с их магазинами готового платья и универсамами казались здесь большим анахронизмом, чем витиеватые купола церквей, просторные веранды или ухабистые немощенные улочки, по которым такси тащилось жалобным скрипом. Вокруг стояли побитые пыльные колымаги, и только английский армейский джип с двумя краснолицыми солдатами в шортах имел солидный вид. Впереди трясся пикап с тремя пассажирами. Они подскакивали и раскачивались, а машина, знай себе, пробиралась вперед по полосе препятствий, в которую превратилась улица. Наконец, такси приблизилось к центру, выехало на относительно ровную мостовую и покатило вдоль реки. Справа блестела вода, слева тянулись большие свежевыкрашенные деревянные жилые дома. Было похоже, что машина въезжает в лучшую часть города. «Отель «Форт Джордж»!» — объявил водитель. И Валерий увидела современное, хотя и обшарпанное трехэтажное здание, построенное по образцу мотеля. К сожалению, пикап остановился прямо перед крыльцом, создав небольшую пробку. Все трое мужчин выбрались из машины, и водитель, обойдя капот, обменялся рукопожатиями со своими тощими и долговязыми пассажирами. Сам он был покрепче на вид. Распрощавшись, водитель бегом вернулся за руль, жестом извинился перед шофером такси за задержку и уехал. «Я знаю этого человека», — подумала Валерия. «Это лицо, улыбка, это непринужденность и самоуверенность. Она где-то его встречала, но вот где?» Валерия выбралась из такси, сжимая ручку своего чемоданчика, и посмотрела вслед удаляющемуся пикапу. «Да, она уже видела это лицо». Ни с того ни с сего девушка почувствовала себя неуютно.